Глава 9. Вот теперь я уже не был так уверен, что справлюсь со своей ролью в нашем будущем. Да чего уж там греха таить, когда ты сидишь рядом с игроком 211 уровня и знаешь, что тебе как-то придется его победить, то воодушевление как-то проходит. Да, он, как и другие питоводы, не отличается физическими данными, параметрами здоровья или бронированием. Основная его сила, я бы даже сказал, 9/10, это его питомец. Но даже без питомца он все равно толстый, и убить его я смогу только критом. В вип-ложу запрещено проносить оружие. Это закон. И, кстати, вполне обоснованный, учитывая, что произошло во владениях Настиного отца. Тогда Скипидару пришлось пойти на хитрость и использовать флешку, а чтобы убивать, оружие нужно было найти уже на месте. В прошлый раз им оказался маленький фруктовый нож бармена. Здесь же барменов не было, и даже ножей не было. Так что прикажете делать? Убить своих врагов жестяным кубком? Фотосессия была в самом разгаре. В центре арены находился огромный варан с планеты Сла, длиной больше 30 метров, и моя четверка всадников апокалипсиса. Утонченная Алиса в белом пепельном платье с огромнейшим воротником, рыжие волосы и смуглая кожа вкупе с рубинами глаз сильно контрастировали с нарядом. На лицо пришлось надеть маску, чтобы скрыть настоящий образ. Маска была со способностями изменять имя. Сейчас над головой висел псевдоним «Голод» и ничего больше, ни уровня, ни специализации. Гриша в своем рваном балахоне, черный, как смог. Шэдоус был больше похож на дементора, чем на смерть. Его костюм собран из шестиугольников черной брони, на которых видны были какие-то штуки, горевшие алым полем силовых экранов. В руках у него два ножа, длиной примерно сантиметров по 30. И только мы знали, что это за два клинка находились в его руках. Он еще не демонстрировал их публике. Флинт в мощном иерихоне в красно-черных тонах смотрелся очень грозно. Сверхновая и нереально дорогая броня контрастировала с саблей времен пиратов Карибского моря. Именно контрастировала, а не выглядела аляписто. Что-то в этом было такое, как в фильмах про спецназ, где наряду со стрелковым оружием бравые герои использовали мачете. Джинкс была больше похожа не на чуму, а на женскую интерпретацию Скорпиона из Mortal Kombat. Черно-желтые тона, множество косичек, в одной из которых был вплетен лист Игдрасиля. И клинок Джинкс остался последним, который еще не апнулся, и с этим нужно что-то делать. Поэтому я намекнул остальным, что стоит оставлять последний удар для Насти. Никто не был против. Они прекрасно понимали, насколько выросли их силы после перерождения их девайсов. Кстати, планета Сла является родной для расы ксенонов. Там находится оплот их рода — империя ксенонов и иерарх. Глава и тиран этого государства — человекоподобных рептилий. Помню, меня очень удивило, когда открыл гайд по расе ксенонов. Там не встречалось морд, подобных некродефлоратору. Ксеноны пестрили многообразием, которому позавидовал бы сам дедушка Дарвин. Здесь были все вариации присмыкающихся. От приплюснутых лягушачьих и жабьих морд с огромными желтыми глазами до хищных и угловатых морд, больше напоминающих крокодилия, или же морды тираннозавров. Расцветки тоже поражали, были даже хамелеоны. Я настолько углубился в это занимательное чтение, что практически весь полет на Эссент провел, изучая эту расу. Провел бы и больше, если бы не Скипидар, решивший сделать вылазку во владение Янкрога. И если представить, что у каждой расы есть такое глубокое разнообразие описаний, то воистину понимаешь, что разработчики не зря едят свой хлеб с маслом и белужьей икрой. Кроме нас троих в ложе никого не было. Скипидар сидел на массивном и возвышенном троне. Другим словом назвать этот стул язык не поворачивается. Слева от него в деревянном, но довольно удобном кресле сидел Зион. Как нетрудно было догадаться, он тоже относился к ксенонам. Он хоть и являлся питоводом, но в плечах раздался пошире, чем Флинт. Все-таки уровень сказывается. Как бы он ни калечил своего персонажа, вкладывая все навыки в улучшение контроля пета, логику игры, все-таки оставался след от прокачки и на теле игрока. К моему удивлению, когда он узнал, что я являюсь менеджером, то нисколько не удивился. Просто пожал руку, не бравируя превосходством в силе. Я-то думал, он будет более агрессивным, что ли. Но нет, видимо, он относился к этому просто как к работе, не выказывая эмоций. Если честно, то даже как-то жалко было его убивать. Если, конечно, у меня это получится. На его уровне каждая смерть откатывает тебя на месяц. Уверен, после этого в нем заиграют эмоции, и он будет мстить. Увы, это сопутствующие жертвы, и их не удастся избежать. Мне досталось такое же сидение. Остальные места оставались свободными. Все-таки будь здесь хоть кто-то уровнем 50+, и о моей миссии можно забыть. Просто прихлопнут и не заметят, а уже потом, после перерождения, будут разбираться, что на меня нашло. Скипидар нагнулся в мою сторону и почти шепотом спросил. «Ишварец, ты сказал, что чума и голод являются петами, так? Но от этих чумы и голода я не вижу ни четырех лап, ни других признаков животных». Подозрение в его словах он и не пытался скрыть за любезным любопытством. Видимо, он подсознательно чувствовал подвох, однако не видел возможности его исполнения с нашей стороны. На то и был расчет. Игра многогранна, и просчитать все ее варианты невозможно. Так что если я сейчас начну заливать ему какую-то чушь, то он должен мне поверить. Вот как раз-таки такую чушь для объяснения я и заготовил. Топорно, на скорую руку, ну, какая есть. «Чума», — я указал пальцем на черно-желтый силуэт Джинкс. «Является роботизированным питомцем. Можешь не пытаться расспрашивать подробности. Не скажу. Ты сам прекрасно это понимаешь». Таинственность и важность в моем голосе можно было буквально потрогать руками. Вероятно, он поверил. Его брови буквально поползли вверх. В очередной раз мы можем наглядно убедиться, что человек с легкостью верит в невероятное. Причем, чем невероятнее вещи, тем легче в них верится. Ну а для моей команды это добавляет лишних очков статуса в глазах Скипидара. Ну как же, все такие особенные, уникальные, и даже питомец не просто железяка-дроид, подконтрольный через нейроинтерфейс, а именно питомец. Если такое возможно, то это просто золотая жила. Но механика игры не исключает возможность их появления, так что используем на полную катушку. Скипидар вернул себе привычное степенное выражение лица. Но я догадывался, о чем он сейчас думает. Скорее всего, по нашему следу он отправит целую группу разведчиков, не жалея на них денег. Главная задача которых — найти то место, где Гриша получил роботизированного питомца. Ну что ж, пусть ищет Эльдорадо. Великий золотой город, который существовал только в фантазии конкистадоров. А голод? Томаш старался держать имидж, но любопытство взяло вверх. «Она мой пет. Метаморф, ты правильно понял. Разумный питомец. Как видишь, в Квазепсилон и такое возможно. Или ты подумал, что я девчонку НПС выставил?» За реакцией Томаша было приятно наблюдать. Сначала недоверие, затем искра восхищения, восторг и зависть. «Ладно, Томаш, давай потом поговорим. Мне к бою готовиться надо». Пресек я зарождающуюся череду вопросов. Ох, чувствую, за свой блеф и наглое вранье я могу поплатиться, если мы не сможем вырваться. Скипидар будет лично пытать меня, не веря в признание, что все это было блефом. Представил это, и по коже пробежало стадо мурашек. Теперь я был еще больше заинтересован в успехе нашего побега. Мотивирован, как нельзя больше. Томаш — жестокий человек. Сложно представить, что придет ему в голову. Какой аттракцион страданий он придумает для меня, об этом не стоило даже думать. Скипидар не стал настаивать и все же периодически поглядывал на меня. Но теперь я для него не просто какой-то довесок к четырем хорошим бойцам. Теперь я для него стал неким знанием о Граале. Тем знанием, которое сможет возвысить его над остальными. Сделать богатым и успешным. На табло над ареной пошел 5-минутный обратный отсчет, своеобразный сигнал «приготовиться». Варан Сла, повинуясь команде питовода, довольно юрко для своих размеров помчался в свой край овальной арены. Всадники апокалипсиса также начали перемещаться в свою стартовую зону, ну а я отправил в рейд-чат слова одобрения. Полированный гранит арены блестел, однако на нем уже виднелись царапины от лап консула. Даже боюсь представить, сколько может весить эта махина, покрытая бронированной чешуей. Блестящая, ромбовидная броня из черно-коричневых чешуек покрывала рептилию. Глаза консула вращались в глазницах независимо друг от друга. Раздвоенный лиловый язык периодически показывался из пасти. Тем не менее, при всех водных нельзя было не признать, что он действительно грациозен. Когда до начала осталось больше минуты, меня окликнул Зион, сидевший от скипидара по левую руку. «Предлагаю для вида пободаться, а через минут 5 сдавайтесь. Смысла нет вам терять экипировку». Он слегка шепелявил, как и все ксеноны. Что интересно, в его интонации не было никакой бравады или бахвальства. Он реально предлагал нам сдаться, чтобы мы не потеряли экипировку. Я бы, наверное, согласился на такой расклад, но наш план был в другом. Мы не собирались биться до конца. Мы собирались немного схитрить. Поэтому пришлось отказаться. А я в очередной раз убедился в его адекватности. Вполне можно было бы и подружиться, если бы не сложившиеся обстоятельства. «Ишварец, сейчас начнется бой, и я держу слово. Лови!» С этими словами он бросил мне статуэтку с головой тигра по навесной траектории. Я поймал ее, выбросив руку вперед, еще в полете и покрутил, рассматривая. Она абсолютно никак не изменилась. Все та же очень точно проработанная голова хищника с желтыми, будто живыми глазами. Вот и решена моя проблема с оружием. «Парень, да ты сам только что мне в руки отдал оружие хладнокровного убийства. Ведь эта статуэтка является ничем иным, как концентрированным сгустком спор. Какую форму я им придам, решать только мне. Здесь хватит и на полноценный кривой нож кукри, не говоря уже про обычную финку». Я мысленно улыбнулся. Все складывается как нельзя лучше. Тьфу-тьфу. А лучше бы не сглазить. Хотя что-то не верю я во все эти суеверия. Звук гонга сочным звоном оповестил всех о начале гладиаторского поединка. Бойцы начали сближаться. Варан действовал уверенно, двигаясь на маленьких человечков, словно танк. Смерть стартовал и сразу начал набирать скорость. Сейчас в новом костюме он вполне мог держать среднюю скорость под 100 километров. Война вышел вперед и взял на себя роль танка, закрывая девушек. Когда варану до троицы оставалось 30 метров, он, не сбавляя темпа, выпустил из языка струю полупрозрачного секрета. Дима среагировал молниеносно, остановив жидкость пси-полем, по которому секрет начал стекать вязким киселем. «Перец! Он плюет перечной жидкостью!» Алиса оповестила нас в рейд-чате. Рейд-чат не передавал ни голоса, ни эмоций. Волна боли накрыла меня, и из глаз потекли слезы. Не зная откуда, но я знал, что именно эти чувства сейчас испытывала Алиса. Я приблизил камеру, чтобы лучше увидеть девушку. Лицо ее все так же скрывала маска, и не было видно ее эмоций. Но я знал, что сейчас Алиса плачет. Ей больно, несмотря на то, что струя не достала до нее. Однако пары все-таки смогли проникнуть сквозь щит и добраться до ее тела. Какая же концентрация у этого перечного секрета варана? И что было бы, если бы в нее попали не пары, а струя самого секрета? Джинкс и Флинт были невредимы. Лицо Насти защищала маска с респиратором, который отлично фильтровал воздух. А Дима вообще система с замкнутым циклом. За них можно не беспокоиться. Настала пора действовать. Через интерфейс связи отдал приказ к атаке. Я изначально не строил себе иллюзий, что смогу справиться со скипидаром, поэтому сейчас нужно его выключить. По моему приказу, Нага была заслана в то помещение, в котором он принимал нас первый раз. Скорее всего, это была его берлога, его офис. И, естественно, там стояла сигнализация, которую потревожила моя змея. И в самом деле, не прошло и пары секунд, как Скипидар посмотрел на свой КПК, и на его лице отобразилась гнев и какая-то неуверенность. Что же такого он прячет у себя в офисе? Даже интересно. В сердце немного ёкнуло от укола совести, ведь я посылаю своего пета на верную гибель. Скипидар имеет уровень 81 против 25 уровня Наги. По всем раскладам у нее мало шансов победить, да и такой задачи перед ней не стояло. Скипидар поджал губы и, извинившись, вышел из вип-ложи. Наконец случилось то, что мне было нужно. Мы остались наедине с Зионом. Парень, кстати, был настолько поглощен битвой, что даже не заметил или просто проигнорировал хозяина базы. На арене в самом деле происходили масштабные батальные сражения. Я попросил ребят не наносить критических повреждений Варану, тем самым ограничивая его. Но на самом деле про критические повреждения думать не стоило. Сейчас под управлением опытного питовода консул буквально зажал по углам моих всадников апокалипсиса. Ребята еле сдерживали напор ударов, обходясь, правда, малой кровью. Но ничего, погодите, еще буквально пару секунд. Подумал я. Сам же начал безбожно уродовать свое творение, в которое вложил несколько часов, выводя каждый волосок. Сейчас голова тигра тончайшей работы поплыла под моими пальцами, словно кусок пластилина. И из этого пластилина я сформировал кинжал как основное оружие, а по наставлению джинс еще и длинную тонкую спицу. Ксеноны очень живучие, хладнокровные и даже сердце у этой расы два. Поэтому Джинкс мне сразу сказала, что для верности придется оставить клинок в мозге ксенона минуты на 4. Иначе он вполне может регенерировать, и тогда буду лишен эффекта неожиданности. Жалко его отправлять на перерождение. На его уровне после такого отката он, может быть, и игру бросит. Каждый уровень ему дается месяцами игры, а каждая смерть сносит треть шкалы опыта. Насколько я могу отправить назад в прогрессе прокачки персонажа? На 2 недели или на 2 месяца? И вот сейчас я стоял позади Зиона, который ничего даже не подозревал и все так же был поглощен битвой. В моих руках над головой был занесен тяжелый мраморный бюст. Опять же, из краткой лекции по анатомии ксенонов от преподавателя Джинкс я узнал, что просто так обычным клинком пробить череп ксенона мне не удастся. Поэтому для начала нужно ударить чем-то тяжелым и раздробить кость. Вот теперь я понимал, почему пираты выбирают именно эту расу, хладнокровные. Их не засекают тепловизоры. 2 сердца, спасающие от респауна даже при критических повреждениях, и полностью бронированные черепа. Теперь я и сам столкнулся с тем, насколько сложно убить этих зеленомордых ящеров. От глухого удара по черепу послышалось, как от мраморной статуи хрустнула кость. Впрочем, внешний кожный покров остался целым, благодаря покрытию из чешуек. Консул, который до этого гонял мелких мошек в убийственном кураже, сейчас потерял связь с питоводом. Теперь варана не заботили снующую рядом людишки. Он шарил глазами в поисках хозяина. Этим и воспользовались всадники, атаковав просевшего по морали пета. Надо сказать, пробить его броню под силу только сабли Флинта. Флинту с трудом удалось отколоть хотя бы 1 чешуйку. И тут же последовала защитная реакция варана. Получив повреждение, консул пришел в себя. Инстинкт хищника теперь сменился с инстинктом жертвы. Варан получил урон и не намеревался бесплатно отдавать свою жизнь. Но все равно это был уже не тот зверь с ясным умом и в убийственном кураже. Тело Зиона, как мешок, свалилось на пол под стул. И если это я считал неприятным, то впереди предстоит еще большая неприятность. Теперь нужно забить спицу в проломленную голову. Бездыханное тело Зиона лежало ничком. Плюнув на приличие, я сел рядом, приставил гвоздь из порк уродливой вмятины в зеленом черепе и с размаха забил ее отломанной ножкой стула в голову Синона. Тело рептилии несколько раз дернулось, в посмертной конвульсии сжало кулаки. «Извини, Зион, иначе никак». Когда я сделал третий или четвертый удар, окончательно загнав гвоздь в голову рептилоида, в чат упало сообщение. «Ваш Петнага была атакована игроком Скипидар 81 уровня». «Ага, значит, ты, придурок, уже добрался до своего офиса, где я обнаружил Нагу». Бар хитпоинтов Пета начал уменьшаться рваными линиями. Прилетало и мне благодаря связи в прокачке. Ничего, так она продержится немного подольше. И все же я послал ей мыслеречевой сигнал. «Нага, пси-атака, крит в шею, кайт». «Молодец, змееныш». Кайт — отступление с боем, выманивание противника на себя. Кстати, заметил довольно интересную вещь. В мыслеречевых командах можно выражать эмоции. Интересно, как питомец отнесется к моим уменьшительно-ласкательным выражениям? Не знаю. Проверим. Ждать проверки оказалось недолго. Через пару секунд прилетел ответ на эмоции. Смесь из радости и покорности и эмоция, что она все сделает. Все эмоции Пета гораздо лаконичнее и выразительнее таких костылей, как слова или тексты. Так вот, что чувствует получатель пси-посланий. И мой Пет оказалось не только способен их принять, но и ответить. Здорово. И почему я раньше не мог так делать? Сомневаюсь, что вообще такое возможно в реале. Сразу после этого набрал голосовой командой в рейд-чат. Зион минус, Джинкс, пси-контроль. Алиса, буст ХП, Флинт и Спартак, мониторьте, начнется возня, агрите на себя. В ответ в чат прилетело от каждого, эмоции переполняли ребят и требовали выхода хотя бы словесного. Варан консул 224 уровня прижался к гранитному полу арены, готовясь к атаке. Но все планы тлели. Выйдя вперед, девушка сняла респиратор. И я даже охнул. На ней был просто парик. Реакция трибун обрушилась шквалом. На зрительских местах не нашлось людей, не знавших мятежную дочь пиратского барона. И вот сейчас она объявилась в четверке перспективных, но все же низкоуровневых бойцов, бьющихся с мастодонтом арены. От иконок записи людская масса запестрила красными точками. Вернув себе свой рубиновый цвет волос, Настя села перед зверем в медитативную позу, полностью игнорируя его агрессивную стойку, закрыла глаза. Первые несколько секунд ничего не происходило, а потом зверь просто лег и закрыл глаза. Желтые глаза скрылись за двумя кожистыми веками. Консул просто уснул под пси-атакой Джинкс. И его не тревожила ни ликующая вопящая толпа, ни противники, ни сочившиеся полупрозрачным раном в основании хвоста. Флинт все же расковырял его толстую кожу. Парни начали кружить вокруг этого зверя, словно спутники вокруг планетоида. Быстрый и юркий Спартак и более массивный, но и более медленный Флинт. «Алиса, твой выход», — произнес я команде. Наша рыжеволосая имба и без меня знала, что делать. Только спросила, так, чисто для галочки. «Насколько его бустить?» Улыбнулась она. Под маской губы девушки не было видно, но именно эту эмоцию я чувствовал в рейд-чате, ведь именно благодаря ей весь наш план начал сбываться. «Под крышечку, солнце!» Набрал я в чат. Хорошо, что чат не передает эмоций, ибо я сейчас источал их словно фонтан. Полы серого платья от соприкосновения с разлитым по арене едким ферментом стали бурыми, но Алиса не стала обходить лужу, подошла к огромной рептилии и приложила розовую ладошку к грубой чешуе гиганта. Другая ладонь легла на царапанный гранит основания арены, и теперь я наблюдал за этим как зритель. Воздух волнами и завихрениями расходился вокруг девушки. Протуберанцы воздушных колебаний подхватывали рыжие волосы Алисы, словно в замедленной съемке. Чарующее и какое-то неземное зрелище. Когда Алиса бустила, накачивала меня, просаживая прочность тумбочки, это заняло буквально секунду, может две, Но сейчас этот процесс длился уже больше 2 минут. Стоило поторапливаться, поэтому я периодически бросал взгляд на меняющуюся цифру в углу. То, что что-то идет не по плану, кто-то из персонала понял на 4-й минуте, когда появились 4 бойцов полной боевой выкладки с бластерами наперевес. Флинт и Спартак бросились наперерез, но, видимо, у этой штурмовой группы была четкая цель — Алиса. Бойцы в красно-белой броне сходу открыли огонь в ее направлении. И, естественно, ведя огонь от бедра, ни один из них не попал в цель. Зато они попали в консула. Этого оказалось достаточно, чтобы вырвать рептилию из сладких пси-объятий Джинкс. Одним неуловимым движением ящерица, свернувшаяся практически как котенок клубочком, оказалась на 4 лапах в боевой стойке. Алиса успела отпрянуть и как раз вовремя. Спустя мгновение на ее месте оказалась когтистая лапа варана-сла. Все-таки варан очень юркое животное, несмотря на гигантизм в размерах. Дальше нужно было действовать незамедлительно. Теперь все подходило к самой активной и завершающей стадии — побег. Усевшись в монументальное кресло скипидара, которое оказалось довольно удобным из-за обилия подушек, я продолжил отдавать команды в чат. Дальше требовалась четкость и слаженность в действиях, поэтому короткие приказы выскакивали один за другим. Флинт, агри на себя поляков. Алиса, помогай. Спартак, агр консула. И Джинкс, отцепляй лист Игдрасиля и всади его поглубже в рану варана. Не подставляемся. Ну а дальше все завертелось. Флинт и Алиса разделали под орех закованных в броню бойцов скипидара. Спартак, словно надоедливая муха, кружил перед плоской мордой консула, который, естественно, пытался ухватить надоедливую букашку. Я в очередной раз поблагодарил Бога за то, что Гриша был настолько молод и вертляв. Пока варан пытался ухватить его черный силуэт, тот играючи уворачивался, а затем вошел во вкус и начал откровенно дразнить животное, атакуя импульсными клинками и когтистыми лапами. Джинкс сделала все как надо, только успела отсоединить свой клинок из прядей и немедленно секунды, глубоко, не менее чем по локоть, всадила руку с ножом в рану на хвосте консула. Увы, Настя подставилась. У нее не было такой ловкости, как у Гриши, несмотря на все бонусы от имплантантов-механоидов. Поэтому хвост варана, отреагировав на раздражитель, словно катапульта отправил ее в полет через арену. Если бы все происходило не в виртуальной реальности, а на Земле, то Джинкс можно было бы смело собирать по частям в черный пластиковый мешок. Джинкс была жива и относительно цела, только правая рука повисла, словно из нее вынули кости. Девушка даже сама поднялась на ноги. Я смог разглядеть, что часть ее тела, что не была скрыта под одеждой, начала покрываться лиловыми пятнами гематом. Да, по выживаемости Настя наверняка превосходит любого из ксенонов. Выжить после такого и при этом еще и сохранять способность к движению? Что же за начинку поместил в нее безумный доктор-инженер? Что за технология не позволяла отправиться на перерождение после того, как тебя сбил поезд? Гриша немедленно подскочил к Насте и взял ее под руку. Все-таки после такого даже ей нужна была поддержка. Спустя несколько секунд Флинт и Алиса тоже приблизились к ней. До этого, скованные боем, они не могли оторваться и только сейчас разделались со своими соперниками. «Настя, ты как?» Я опасался, что она лишь производит впечатление, что все хорошо. «Сейчас бы квасу», — отписалась Джинк шуточкой и добавила смайлик. «Команда, отступайте, в бой не ввязываться. Сейчас тут будет бардак и анархия. Как оторветесь, напишите». Вот и все. А дальше сидим и наблюдаем за анархией. Алиса напитала варана хитпоинтами по самые гланды. Сейчас по запасу прочности он может посоперничать с крейсером средних размеров. Вон новенькая гранитная плита проминается под поступью гиганта, словно мокрый песочек на пляже. И вот сейчас, не найдя своих обидчиков, эта разозленная ящерица начала грызть хвост. Видимо, оставленный в хвосте клинок досаждал варану, словно кость в горле. Но убедившись, что это приносит еще большую боль, консул сделал то, что делают все ящерицы. Сбросил хвост. Вообще, когда я приказал Джинкс оставить нож в теле консула, я рассчитывал, что ящерицу рано или поздно добьют. Лист Игдрасиля нанесет последний удар и тем самым соберет сливки с убийства питомца эпического класса. Кто же мог подумать, что он окажется настолько приспособленным? И вот сейчас огромный хвост диаметром с внедорожник в самом толстом месте лежал словно кусок мяса. Его прежний обладатель еще разрушил ворота и ворвался во внутренние помещения арены. Ну что ж, рептилия уровня 241 с запасом хитпоинтов миллиардов полтора и разъяренной потерей хвоста. Не уверен, что когда возродится Зион, он сможет усмирить свою ящерицу. До возрождения Зиона еще минут 20. Тут же в рейд-чате разразилось. «Ребята, я тоже!» Мысли-речевой набор старался как можно больше напитать текст Джинкс эмоциями. «Клинок апнулся?» Задал вопрос я. «Я апнулась, я дендроид тоже! Артем, достал твой текст! Включи голосовой чат, а!» «Опа, вот это новости! Получается, я все это время пользовался порезанным интерфейсом?» Быстренько открыв настройки, пробежался по ним глазами, и действительно, во вкладке звуковых настроек нашлась графа «Голосовой чат». Как будет свободная минутка, надо досконально перевернуть все настройки. Ведь я сюда не лазил ни разу. Пора исправлять. «Все, бандиты, теперь я вас слышу», — произнес я, хотя сам был не уверен, что все сделал правильно. Наверное, это будет выглядеть по-идиотски, когда кто-то разговаривает сам с собой. «Привет, шизофрении, давай знакомиться». Несколько секунд мне никто не отвечал, а затем раздался до боли знакомый голос Флинта. «Артем, я все гадал, почему мы общаемся в текстовом чате? Стремно было как-то спрашивать, но я и не подозревал, что ты еще больше нуб, чем я». И этот 50-летний мужик заржал в голосину. Я был несколько сконфужен его точным определением моего статуса в игре и молчал, пытаясь придумать достойный ответ. Но Настя заставила меня прервать неловкое молчание. Девушка начала красочно и с эмоциями описывать, каково это все. «Артем, я дендроид, ты представляешь? Я тоже! Клинок тоже апнулся! Мне лок, а Крити пришел!» Эмоции девушки били ключом. Видимо, голосовая связь передает эмоции. Или это только с ней, псиоником, так. Но меня вновь захлестнули не мои, а чужие эмоции. Щенячья радость и восторг. «Варан сбросил хвост», — пояснил я про Крит. «Настя, как ты себя чувствуешь? По голосу ты вполне здорова». Спросил я про ее физическое состояние. «Да, все отлично, я полностью восстановилась. А еще лист Игдрасиля переродился». «Точно, вернитесь и заберите его. Кстати, чем он стал?» «Кнут эпичный, он реально классный». Настя заливалась соловьем от счастья. А я только сейчас вспомнил, что могу и отсюда посмотреть на обновленное оружие Насти через окно крафта. Треххвостый бич Мары расы дендроидов. Уровень 20. Класс «Уникальный», «Симбионт», «Живой», «Урон» 98-124 умножить на 3. Способности: «Порча» 1, «Чума» 1, «Желчмары» 1. Оружие наказания и пыток древней богини смерти Мары, жестокой матери чумы и гнили, несущей разложение, тлен и страдания, где смерть не адская мука, но избавление. Три первых плети именуемые «Чума», «Порча» и «Желчь». Ее первые и самые властные дети. «Чума-1». Инфекция бубонной чумы в ранней легкой стадии. Для чумы характерно резкое внезапное начало сильнейшего озноба и повышение температуры тела. К ним присоединяется головокружение, головная боль, слабость, мышечные боли, тошнота и рвота. Порча 1. Агрессивный биохимический коктейль наносит урон всему, чего касается. Ни сталь, ни плоть не способны противостоять ей, нужно только время. Желчь Мары-1. Биологический яд, спазмирующий мышцы и сворачивающий кровь и лимфу всех биоразумных. Органика отступает под агрессией токсинов желчи Мары. Это же теперь получается, что наша Джинкс становится настоящей чумой с таким девайсом. Да, и сам девайс выглядел внушительно. Массивная белая ручка с деревянной текстурой была будто сплетена из тонких жердей. Торец ее украшала круглая колба, поделенная внутри натрое по числу плетей и ферментов. Сами же плети были тонкими лозами, шипы на которых имели кислотные оттенки лилового, желтого и зеленого. И в довершение каждый хвост имел тройной зазубренный крюк, поражающий своим садизмом оружие, дополненное ядом, инфекцией, кислотой. Теперь понятно, чего Настя сытся кипятком от радости. И тут мое плечо схватила стальная, холодная металлическая хватка. Я вскрикнул от боли и ощущения того, как кости моей ключицы и плеча крошатся под огромным давлением. Хотел повернуть голову и взглянуть на атаковавшего меня, но второй рукой это сделали за меня. Повернули так, что шея хрустнула, и я безвольной куклой рухнул на зеленый мраморный пол. Боли в шее, на удивление, не было, только в плечо, будто блендером тыкали. Тем, кто свернул мне шею словно цыпленку, был тот чернокожий с дредами и стальными киберпротезами рук в звездно-полосатой бандане. Его глаза скрывали солнцезащитные очки. Что он тут делает? Он со скипидаром или агент Янкрога, который дотянулся до меня даже на базе врага? На мое удивление, не было никаких пафосных фраз, ни оскорбительных действий. Он просто сломал мне шею и раздробил руку. При этом выражение его лица не изменилось, будто он перебирает документы или готовит бутерброд. Кровь стынет в жилах от таких людей. Ведь это не маньяки, получающие удовольствие от этого. Это просто профессионалы своего ремесла. Дальше этот чернокожий прислонил указательный и средний палец правой руки к дужкам своих очков и посмотрел на дверь. Через мгновение дверь открылась, и в нее влетел разъяренный скипидар. Удивление, которое отразилось на его лице, когда он увидел меня, лежащего рядом с телом Зиона, достойно почетного места в моей коллекции скриншотов. Что я, конечно, и сделал, а также включил функцию записи видео. Чувствую, что на досуге придется не один час ломать голову над хитросплетениями политики. Удивление, которое скипидар испытал, увидев меня, мгновенно изменилось. Вернее, его стер с лица Томаша захват стальных тисков по ошибке, названных руками. Кибернетические сервоусилители мышц имели хватку не хуже среднего экзоскелета. При этом экзоскелетом они не являлись. Вот будет у меня свободное время, обязательно сделаю себе такие же. Ведь и оружием это не считалось, просто модификация тела, не более. Буквально через секунду скипидар оказался на полу в неуправляемом теле. Наш роботизированный палач не спеша подошел к громоздкому трону скипидара и повернул его так, чтобы усевший созерцать наши безвольные тела. Делал это он не торопясь, степенно расположив подушки с таким вниманием и усердием, что я грешным делом подумал, не мучит ли его геморрой. Но в игре таких гадостей судьбы не предусмотрено, хотя это было бы логическим объяснением. «Янкрок передает вам обоим привет», — произнес негр сухим голосом переводчика. «Ага, работает, значит, разведка. Одно непонятко меньше». Негр продолжил. «Томаш, прийти гостем в дом друга и совершить такое? Ты глупец, Томаш, чересчур поверивший в себя. Глупец и ты, Артем. Ты был бы обеспечен всем, что нужно для крафта и творчества, но ты решил обыграть гроссмейстера, не зная правил шахмат. И сейчас тебе поставлен мат». «С*** тебе, Кейдж!» Голос Джинкс сталью прозвенел где-то там, где была дверь. Ее я не видел, но интонация открывала полную картину краткого будущего. Сейчас будут драться, спасая меня. И, видимо, мое тело и тело скипидара будут декорациями на этой импровизированной арене. Я не мог видеть Джинкс, зато я прекрасно видел Кейджа. Тот из расслабленной полулежащей позы вскочил ногами на сиденье и приготовился к прыжку. Видимо, Джинкс тоже поняла свою ошибку, ибо расстояние между ними было на один прыжок к киборгу. Все-таки она полноценный саппорт, а тот, кого она назвала Кейджем, скорее всего, танк или ДД. И в схватке один на один на ограниченном пространстве Настя ничего не светит, без вариантов. И только я подумал про это, тело американца, словно тугая пружина с огромным импульсом, устремилось в Настю. Трон скипидара, весивший не одну сотню килограмм, от толчка полетел, кувыркаясь в другую сторону, попутно сломав свою монументальную спинку. Джинкс едва только успела замахнуться своим кнутом, как перед ней вырос Флинт, принимая удар стальных кулаков и вес живого снаряда на себя. Пси-щит, рассчитанный на тонкий блок электролазерного или плазменного оружия, схлопнулся от заряда сырой физической силы. Это как тонко настроенный пси-локатор просто получил удар молотком по плате. Остальной удар уже гасил Иерихон Флинта. Нужно отдать ему должное, он выдержал, только получил небольшие вмятины. Что же за сила заключена в этих киберпротезах? Если они вот так оставляют отметины на далеко не последнем сете брони. Флинт не остался в долгу. Из плеча рубанул своей абордажной саблей шипы акации тернового венца. И если в бою с Азенротом она играючи отсекла ногу врагу, то в этот раз на серебристом металле осталась лишь зарубка. Темнокожий киборг отскочил и оглядел застечку на предплечье поверх очков. Видимо, это его сильно удивило. Но он не расслабился. Наоборот, его захлестнули эмоции соперничества. Он не спеша покрутил плечами, разминая их словно боксер перед первым раундом. А затем снова бросился в атаку. Отдавать инициативу этот гладиатор явно не собирался. Черная тень пронеслась по комнате мимо драки в дальний угол. Сомневаться не приходилось, это был Спартак. На моей памяти только он мог носиться так, что оставался на сетчатке лишь смазанным силуэтом. Кстати, довольно странно, что он не устремился в гущу событий, защищая свою девушку. Наоборот, прошел мимо и остановился только в дальнем углу вип-ложи, там, куда упал трон, разметав попутно всю мебель. Силы потихоньку переходили в наш перевес. Кейдж, безусловно, сильнее любого из нашей команды, но вот был ли он сильнее всех вместе — это большой вопрос. Кстати, не хватало только Алисы для полного набора. Настя приказала девочке держаться за два коридора отсюда и не высовываться. Молодец, даже сейчас она не потеряла трезвость мышления и умела расставлять приоритеты. Ну а бой продолжался, и я в нем занимал роль мебели и реквизита. Все, заканчиваем крафтить для других, работаем дальше на себя. Сделаю себе полный сет брони и убер-аннигилятор наподобие Матильды и прибавим к этому набору нагу. Тогда процесс кача станет веселой прогулкой даже на Еве. Не ходите, дети, в Африку гулять. Точно. Нага. Куда подевался мой пет, если скипидар здесь? Сейчас я лишен власти над телом, но не над интерфейсом. Пора распределить очки Наги и воспользоваться ими. Даже так, трое на одного. Кейдж теснил мою банду. Быстро зашел в окно питовода и обомлел. Домой змеёныш может вырасти и в медузу Горгону, и в бронепоезд Потёмкин, плюс перки на взаимосвязь хозяин Пет. С трудом поборол желание начать тыкать во всё сразу. Но сейчас я чувствовал себя ребёнком в магазине игрушек, а эти яркие упаковки солдатиков, фигурки динозавров и железная дорога так манили. Не буду тратить все очки, что накопились. Возьму только необходимый минимум, чтобы выбраться. Как быстро все поменялось. Вот мы хозяева ситуации, и вот уже я лежу мордой в каменном крошеве, пускаю слюни на ковер. Прежде всего нужно определиться. Нам нужен танк, способный выдержать атаки Кейджа или ДД. Нага и так бронирована, как танк КВ-1. Спасибо ее родителям. Тогда мы толпой в 30 щей едва одолели ее мамашу. Додумать, как развивать змееныша, я не успел. Истошный крик Алисы в ледовом чате сообщил, что произошло что-то страшное. Ребята тоже все это слышали и бросили взгляд в темнеющий проем двери. Томаш это заметил, звонко так засмеялся, выплюнув окурок сигары из зубов. И он, тварь, знал, что там происходит. Чат наполнился вопросами и криками, адресованные Алисе. Но девочка не выходила на связь, она просто молчала. В плашке рейда возле ее фотографии бар хитпоинтов был полон, однако над ним висели пиктограммы дебафов «Парализация» и «Потеря сознания». Так значит, этот бронированный негр пришел не только щелкнуть по носу Томаша и меня. Еще ему нужна Алиса. У Ян Крога воистину длинные руки и непомерный аппетит. Подавится он. Ой, подавится. «Нага, спасай! Алису обижают!» Мой мыслеречевой спич к Пету не остался без внимания. Череда образов на уровне полуметра от пола, разбавленная змеиными эмоциями волной, накрыла меня, и я потерял ориентацию. Вот я петляю по коридору, скользя в змеином теле. Вот четыре теплокровных в толстых панцирях несут пятого. Все они вооружены. Вон на их поясе красной аурой мерцают их жало. Все, кроме пятого. Его запах, такт сердца, ментальная проекция. Это Алиса. Она спит. Она в опасности. Ментальный удар, снимающий воздух, выбил из ближайшего сознания. Под броней его грудная клетка вибрирует, не в силах восстановить дыхание. Остальные не сразу поняли причину, по которой друг ничком свалился и бьется в эпилептическом припадке, даря мне драгоценные секунды. Дальний, самый проворный, выхватил оружие самым первым, и я плюнул в него остатками пси-энергии, которой хватило лишь на то, чтобы отвести ствол в сторону, прежде чем тугой пучок огня ударил из сопла. Струя раскаленного ионизированного газа пробирает Алису за бок, но основной удар принимает панцирь одного из теплокровных. Алиса от полученного урона, хоть и принятого на седую ткань кирасы, приходит в себя. Страх, ужас и агония. Вот последнее, что она помнит перед уколом в шею и забытьем. И вот, открыв глаза от обжигающей боли, она оказывается в самой гуще боя. Одно тело лежит и бьется в судорогах, пуская пену изо рта. Другое с раскаленной и оплавленной спиной экзокостюма пытается встать. Вдали силуэт знакомого Пета. Нага. Так. Алиса рукой потерла место укола на шее. Теперь все в ее сознании встало на свои места. Эта четверка пыталась ее похитить, но Нага атаковала их, связав боем. Настя не пустила ее помочь Артему, хотя ведь именно она предупредила о нападении. И вообще она имеет самый высокий уровень и броню. Но нет, ее посчитали маленькой. И кто посчитал? Настя. Лучшая и единственная подруга. И вот сейчас, благодаря этой подруге, ее едва не похитили. Слезы от обиды и яростной злости хлынули из глаз девушки. Обида на тех, кто ударил ей в спину, как трус. Да если бы заметила их сразу, ты не побежала бы. Не испугалась. Тот, чей экзокостюм оплавился со спины, еще только поднимался, но двое других державшихся уже открыли огонь по змее Артема. Алиса потом пыталась вспомнить этот момент, но все было как-то смазано, смутно. Наверное, это из-за эмоций, захлестнувших ее разум. Теперь двое похитителей держали девушку под руки и попутно полили в извивающуюся нагу. Змея, не обращая внимания на отплывающую чешуйчатую кожу, рвала дистанцию. Их разделяла пара ударов сердца. Алиса схватила левой рукой правого конвоира, а правой вцепилась в предплечье левого и столкнула. Хорошо, что хитиновые чешуйки не чувствуют боли и жара. Нага рвала дистанцию, делая упор на скорость и берегла только голову и две пары желтых глаз. Осталось еще раз шесть мотнуть хвостом, и теплокровные будут истреблены, раздавлены, задушены и проглочены. Но вот Алиса начала приходить в себя, делая робкие движения. Ее глаза открылись, но она медлила лишь мгновение. А потом перехлестнула руки крест-накрест, схватила этих панцирных теплокровных и потянула, сталкивая. Огонь бластеров смолк, и теперь можно было услышать шипение оплавленного хитина чешуи, что кипел, испарялся, но защищал. Бронированные тела, схваченные Алисой, устремились друг к другу и не столкнулись. Твердые и так плохо перевариваемые панциря теплокровных проникли друг в друга и остановились, слившись. Только когда Алиса осознала, что произошло, смогла разжать руки и отпустить своих конвоиров. Словно пластилиновые человечки, слепленные детскими ручками в один комок, будто сиамские близнецы, у которых одно тело на двоих. Две пары рук и ног торчали из общего тела. Кто-то из них включил динамики громкоговорителя. Сейчас слышались тошнотворные звуки, словно кто-то захлебывался. От этого реалистичного вида кровь стыла в жилах и накатывал первобытный ужас. Это сделала она, Алиса, своими же руками? Когда рыжеволосая девочка смогла оторвать взгляд от этого все еще подергивающегося конечностями искусственного сиамского близнеца, Нага с хрустом раздавила последнего врага. Змея, как и ее тропические предки Земли, сейчас проглатывала свою изломанную жертву. Но вид этого действа не вызывал никакого отвращения после того, что эта жертва Наги натворила. Раздавались противные липкие звуки, будто кто-то захлебывался, мелкие подрагивания, спазмы мышц конечностей этого творения Франкенштейна. Алиса упала на колени и рыдала. Ее огненные волосы слиплись от грязи. Платье было в подпалинах, а подол изъеден слюной консула. Не так она представляла свой первый бой, свой триумф. Народ метался в душевных порывах между двух зол. С одной стороны, нужно было спасать Алису, с другой стороны, тогда им придется оставить меня. Все предложения о том, что нужно разделиться, обрубил на корню. Трое против одного. Даже так ребятам приходилось несладко. И если хотя бы один из них сейчас идет на помощь Алисе, остальных Кейдж просто сомнет. Поэтому, когда от Наги прилетели первые образы, я с облегчением смог всех успокоить. Конечно, в бою змееныша мы еще не показывали. Но надо думать, что 9-метровая бронированная змея с сильными зачатками псионика сможет помочь. Или хотя бы задержать до нашего прибытия, связав боем. Вот так я уже мордой в ковер и сдираю об него верхний слой кожи и наблюдаю сразу за двумя сражениями. И если первое было в цвете и на первых рядах, то второе словно через тепловизор. Однако помимо красно-голубых оттенков, древние змеи мне еще передали и ее эмоции и мысли. Нечеловеческие, первобытные и такие простые. Враг, друг, еда. Тем не менее, здесь будет разворачиваться не менее яркие. Услышав о том, что Алисе больше не нужна помощь и Нага справилась, банда будто обрела второе дыхание. Конечно, сейчас я не собираюсь рассказывать про то, как досталась победа Алисе. Не уверен, что вообще буду рассказывать. С Алисой, конечно, стоит поговорить, но только с глазу на глаз. Такие финты ушами чересчур даже для нее, сверходаренной девочки. Стратегия методом проб и ошибок была подобрана достаточно быстро. Дима танковал, стараясь принимать удары на абордажный клинок. Однако этот финт ушами был схаван после второго или третьего раза. Кейдж быстро понял, что сабля имеет большие параметры пробития и старательно избегал соприкосновений с ней. Теперь он целил в сочленения и сервоприводы, стараясь вывести из строя Иерихон. В этом ему мешал Спартак, кружа вокруг и атакуя на запредельной скорости. А Джинкс контратаковала, стягая бичом от души. И я не без радости отметил, что крюки и шипы медленно, но уверенно вносили свою лепту. Лиловые следы на металле рук мало-помалу оставляли следы коррозии. На коже тоже виднелись отметины, где зеленая плеть касалась кожи цвета молочного шоколада. Та превращалась в черную с трещинами до розового мяса. Не знаю, что чувствует Кейдж, но выглядит болезненно, будто чирий, сочащийся зеленовато-желтым гноем. Кейдж задыхался. Его задор и напалм в действиях постепенно сходил на нет. Сейчас он уже был не так резок и проводим. Все больше пропускал, а вмятины на Иерихоне становились все менее заметными. Черт, со всеми этими действиями я совсем потерял счет времени. Сейчас, минута на минуту, должен возродиться Зион, и тогда нас точно раскатают. «Ребята, время! Давайте давите его! Сейчас Зион респнется!» Прокричал я одновременно и в голосовой чат, и так. Флинт включил режим форсажа, и его сабля превратилась в смазанный вихрь. Правда, надо отдать должное, что махать ему приходилось с левой рукой, хотя он правша. Видимо, сервоприводы экзокостюма не выдержали стязаний, и даже такая безотказная вещь, как Иерихон, имеет свойство ломаться. Сзади Кейджа атаковал Спартак, выцеливая между лопатками и позвоночником свои скрытые клинки. Причем не просто вонзил, сейчас они двигались на манер иглы швейной машинки, пронзая плоть, затем втягивая обратно и снова внутрь. А вот Настя атаковать не спешила, вернее, она целилась так, чтобы побольнее. И вот, решив, что настал ее черед, Джинкс замаха саданула, попавши пастами и крючковатыми плетьми по лицу. Кожа в местах уколов потрескалась, как иссохшийся старый пергамент. Лицевые мышцы под кожей исказили лицо в мышечном спазме. И в довершение один из крюков глубоко вошел в глазное яблоко негра. С Кейджем было покончено. Гриша подошел ко мне и прикоснулся к сломанной шее, после чего я вновь почувствовал тело. Паника от полной беспомощности мгновенно оставила, и я начал как можно интенсивнее сжимать кулаки, разгоняя затекшие мышцы. Все-таки, как оказалось, Кейдж не сломал мне шею, он просто одел на шею какую-то приблуду механоидов, скорее всего, предназначенную для транспортировки особо буйных заключенных. Впервые за 20 с лишним минут я смог подняться на трясущиеся ноги и был счастлив, пока не увидел Алису. Заплаканная девушка стояла в проеме двери, и ее буквально трясло от истерики. Черные разводы косметики под глазами черными полосами спускались по щекам. Прекрасное когда-то белое пепельное платье было в коричневых прожогах, и мехового воротника не было видно. Ребята не понимали, почему девочка настолько расстроена. Но я догадывался, что тот ее финт, когда она слепила двух людей в комок биомассы, не раз вернется ей в ночных кошмарах. Джинкс бросилась успокаивать бьющуюся в истерике Алису, но стоило ей приблизиться, как слезы будто выключили. «Ты меня оставила! Оставила там!» Холодный обвинительный тон сбил Настю. Она явно такого не ожидала. «Алиса, я не...» Джинкс до этого словесного ведра холодной воды даже не могла подобрать подходящие слова. Конечно, можно было понять Алису. Сейчас ей нужен был тот, кто виноват в ее страданиях и страхе. Но она явно перегибала палку. Когда Настя в приказном тоне настояла не вмешиваться в бой, она поступила правильно. Я сам бы сделал точно так же. Ей в плане развития и взросления всего 16. Она только недавно была ребенком. Только вот сейчас спорить с истеричной Алисой и тем более пытаться доказать ей, что там это было, крайне бесполезно. Вот потом, когда она успокоится... «Ты специально! Ты все это сделала специально! Люди твоего отца! Они за мной!» Истерика нахлынула на рыжеволосого подростка. Однако дальше произошло то, чего я ожидал меньше всего. Джинкс размаху дала Алисе звонкую и смачную пощечину. Видимо, этого никто не ожидал, и на секунду в комнате повисла звенящая пауза. Григорий решил переключить внимание на себя и сгладить назревающую женскую драку. «Алиса, ты не права! Это скипидар! Пше конченый! Если бы не этот поляк!» Я понял, что уже думал Гриша. Он решил переключить гнев и ярость с Насти на Томаша. В принципе, здравая мысль, если бы не одно «но». Тот фактор, которого мы не учли. «И я сама наполовину полячка. Моя мама в девичестве, Агнешка Вичук. Я думала, вы друзья, и мы семья. А вы... Я...» Дальше разобрать слов было невозможно. Да, оно и не требовалось. Боком вышел поиск общего врага. Очень боком. Была кремень-команда, и нет ее. Дальше 20 минут мы пробирались к докам. Почему такое большое время нам понадобилось? Да, не из-за большого количества патрулей, а из-за хаоса и анархии, которые навел консул. Внутри вся база поляков была словно Париж после французской революции. Кругом баррикады, руины и огонь. Даже удивительно, как база не развалилась в космосе, а в натуре она была прозрачная под корень. Джинкс выбрала самый обычный частный корабль. Такой вряд ли привлечет внимание на просторах галактики и подарит нам драгоценное спокойствие, которого нам так не хватает в последние 2 недели. Никто толком не разговаривал о направлении, просто летели. А куда? Ответ лежит на поверхности. Туда. Спустя примерно 2 часа угнетающего молчания в открытом космосе, Джинкс все-таки тихо спросила. «Куда летим, Артем?» Моральный уровень группы упал до нельзя, если уж Настя потеряла свой колокольчик в голосе. «На Еву! Отвезите меня к отцу!» Сталь в голосе Алисы была безапелляционной. И я кивнул. Больно длинные и насыщенные на события и приключения каникулы вышли у Алисы. Жаль, что заканчиваются они на такой минорной ноте.